Сидя в снайперском гнезде и немузыкально мурлыкая, Шоут установил винтовку в каменный желобок над пропастью. Не отрывая глаз от прицела, он глядел на крошечные фигурки, исполняющие действо по его сценарию. «Так, так, так», — бормотал он. «Пришла пора забить крышку гроба и отправляться в обратный путь. Синтетический вирус очистит все коридоры, и никакой живности можно не бояться. Худшее, что его ждет, — скука. Впереди одиночное полугодовое путешествие. Питание белковыми брикетами, которые Шоут припрятывал у шахт по всему маршруту. Встретить хейдлов, собравшихся в одной вонючей яме, — чистая удача. Ученые Гелиоса рассчитали, что для распространения приона по всему Тихоокеанскому подземью и полной ликвидации пищевой цепи, включая хейдлов, нужно больше 10 лет. Но в корпус ноутбука вмонтировано 5 капсул с прионом. И Шоут истребит это гнусное население с большим опережением графика. Отличный троянский конь. Шоут чувствовал себя как уцелевший в катастрофе. Конечно, есть кое-какие огрехи, и еще будут, хотя в целом чутье его не подвело. Экспедиция самоликвидировалась, но успела провести его по субтерре. Охрана взбунтовалась, да она ему уже была не нужна. А теперь Айк доставил погибель прямо в святая святых хейлов. «Усни, мой принц! Пусть ангелов полет тебя баюкает!» — бормотал Шоут, щурясь в прицел. Примечание. Слова Горацио в сцене смерти Гамлета. Всего минуту назад Айк, похоже, готовился бежать, а теперь вдруг распростерся перед каким-то типом, появившимся откуда-то из здания. Ну и вид у Крокета. Присмыкается, уткнувшись головой в пол. Шоут жалел, что прицел недостаточно мощный. Кто же там такой? Интересно бы рассмотреть его лицо. Хотя, наверное, хватит и этого прицела. «Рад познакомиться», — промурлыкал Шоут. «Надеюсь, вы поняли, кто я».